Цифровой век. Человек числительный, обмерен, высчитан, запараметрирован и отстандартен от вдоха до выдоха. Вякнул, оцифровали. Вес, рост, минуты, секунды, даже переход из синюшности в розоватость. Штемпель на бланк, номерок на ручку, дыши, радуйся, что не на ножку. И бегут родственники с вопросами. Ну как он, доктор, как он? А он еще даже никак, он ничего не успел. Он никто и зовут его никак, но уже внесен, записан и подвешен на кривую. И сосет не сиси, а сиси, и ощущает не тепло, а градусы. А нежные прикосновения – лишь уровень гормонов материнской функции. Вся жизнь под номером. Сад, школа, часть, колония. Аттестация ежедневно, ежеминутно. Выучил – садись 5. Украл – садись 5. Цифра та же, значения разные. Телефонный номер, как отпечаток пальцев. Наследил – опознали. Цифровой век, буквы не в моде. Неопознанное «Г» в телефонной книге сводит с ума. «Ради бога, простите вы, Галя, Глаша, Геннадий, у меня тут какое-то «Г». И четверочка мелко, ах, это бюст. А 170 рост, ах, цена». Года, месяцы, дни, недели, ориентиры. Часы, минуты, суть. Родился во вторник, женился в среду, умер с четверга на пятницу. И всюду циферблаты, стрелки, тиканье. Подперли человека датами, а в середине прочерк. Будильник-то особая сволочь. Пи-пи-пи, дрянь, пи-пи-пи, под одежду, под подушку, под корку. Ты вскочил в день, шагнул в час, распахнул окно в минуты, а там секунды с тайкой. Чик-чирик, чик-чирик, на теме плям-плям, оглянулся, год упорхнул. И все время с ощущением, будто без 5 минут. Язык на плечо, зрачки к носу, последняя электричка, последний вагон, ступень. Запрыгнуть, зацепиться, остаться в числителе. Цифры – предмет гордости, показатель стабильности. Мужчины ими меряются, женщины обмеряются. Стандарты справа, эталоны слева. Толкаются, направляют. 90, 60, 90 осталось. Вон, последнюю понесли. Ах, черт, опоздал, умоляю, может, завалялась где? Да вернули тут одну, БУ. Ну, 90, 60, 90 Ага, но БУ. И насколько Б? Но ты схватил, ведь твой алгоритм настроен на деление ее на умножение. Ты поделился, она размножилась. Не успел моргнуть двухзначный. А вокруг четных несчетно. И все как на подбор тугие восьмерки. На одну посмотрел, 2 на ум пошли. Но тебе нельзя, иначе в дробь. И все живешь, гадаешь, кто ты. Для докторов ты анализ. Гемоглобин, протеин, кретин. На работе коэффициент IQ, КПД и только в семье. В семье ты всегда многочлен. На самом же деле вопрос этот решается в столбик. Дебет, кредит, минус подоходные. Глаза ничего не скажут, цифры да. Не кричи, да я, слово чести, не мельтеши, дай посчитать. Кто есть, формула определит. Возвел себя в степень, а мы из тебя корень. И вообще, при правильном вычитании, все нули.